Глава 25. «С ним будет все в порядке?» — спросил инспектор Джефферсон у фельдшера, трудившегося над моим плечом. «У него повреждена скапула. Может быть, перелом. Без рентгена сказать трудно». «Что повреждено?» — спросил я. «Лопаточная кость», — пояснил фельдшер, — «определенно повреждена». Джефферсон посмотрел на него сонным взглядом и медленно покачал головой. «Ну, какое-то время он продержится, а там его и доктор посмотрит». «Черт!» — сказал фельдшер и тоже покачал головой. Он туго перевязал меня, начиная от подмышки, через плечо, ключицу, спину и грудь, и вновь заканчивая подмышкой. Инспектор Карнел Джефферсон не сводил с меня своего сонного взгляда и тогда, когда фельдшер уже кончил со мной возиться. На вид Джефферсону было под 40. Стройный чернокожий парень среднего роста и комплекции, с мягким подвижным ртом, в углах которого постоянно играла ленивая улыбка. На нем был легкий синий плащ поверх рыжевато-коричневого костюма, а незастегнутый ворот белой рубашки был повязан цветастым розово-синим шелковым галстуком, чуть-чуть сбившимся на сторону. Волосы он стриг так коротко и так плотно они прилегали к черепу, что было непонятно, зачем вообще он не сбривает их окончательно. Дождь заливал ему лицо, но он даже не смаргивал капли. Он казался симпатягой. С таким хорошо поболтать в спортзале, может быть, даже выпить пару стаканчиков после работы. Такие парни обычно души не чают в своих детях, а если и дают волю сексуальным фантазиям, то не иначе, как с женой. Однако мне попадались такого рода полицейские. Попадались. И надо сказать, что иметь с такими – дело не слишком приятно. На допросе или в суде, где он дает показания, такой симпатяга, не успеешь мигнуть, превращается в хищную акулу. Чернокожий в Южном штате никогда бы не смог дослужиться до инспектора, имея он привычку корешиться с подозреваемыми. «Итак, мистер Кензи, не правда ли?» «Угу. И вы частный сыщик из Бостона, верно?» «Я вам так и сказал. Хм, хороший город?» «Бостон?» «Да, хороший город. Мне нравится. Говорят, осенью он особенно красив». Губы его сморщились, и он кивнул. «А еще, говорят, негров там не очень-то жалуют». «Дураков везде хватает», — сказал я. «О, конечно, хватает». Он потер ладонью голову и секунду глядел вверх на моросящий дождь, а потом сморгнул капли дождя. «Дураков везде хватает», — повторил он. «Ну, коль скоро мы стоим здесь под дождем и тихо, мирно обсуждаем расовые отношения и сколько кругом дураков и все такое прочее, почему бы вам не рассказать о парочке погибших здесь дураков, из-за которых застопорилось движение на моем мосту?» Его ленивые глазки нашли мои глаза, и на секунду во взгляде его мелькнуло что-то от акулы. Мелькнуло и исчезло. «Тому, кто поменьше, я дважды выстрелил в грудь». Он вздернул брови. «Я заметил, верно. А моя партнерша пристрелила второго, когда он навел на меня автомат». Он оглянулся на Энджи. Та сидела наискосок в другой карете скорой помощи, и фельдшер протирал спиртом царапины на ее лице, ногах и шее, а коллега Джефферсона, детектив Лайл Вендермейкер, допрашивал ее. «Знаешь, парень», — присвистнув, проговорил Джефферсон, — «партнерша твоя должна быть экстра-класс, если может пришить дурака, прострелив ему горло с расстояния в 10 метров и под проливным дождем. Удивительная женщина». «Так и есть», — сказал я. «Она удивительная женщина». Он погладил подбородок и кивнул своим мыслям. «Скажу вам, что меня смущает, мистер Кензи. Мне хочется разобраться, кто тут на самом деле дурак, понимаете, о чем я? Вот вы утверждаете, что дураками были двое погибших, и мне хочется вам верить, допустим. Черт знает, как мне хочется сказать вам, ну ладно, и, обменявшись рукопожатиями, отпустить вас обратно в Бостон. Я говорю это совершенно искренне, честное слово. Ну а если... Можно ведь сделать такое предположение. Вы обманываете меня, и настоящие дураки здесь вы и ваша партнерша. Не будет ли с моей стороны верхом идиотизма вас отпустить, а? Тем более, что свидетелей у нас пока что нет, и единственное, на что мы можем опираться, это ваши слова. Противу слов тех двух парней, которые слов этих произнести не могут. Потому что вы, как бы это выразиться, произвели в них несколько выстрелов, и они погибли. Вы следите за ходом моей мысли? «В целом, да», — сказал я. По другой стороне моста транспорт шел гуще, чем это можно было ожидать в 3 часа утра, потому что две полосы, по которым обычно машины шли на юг, полиция теперь разделила, отдав одну полосу машинам, двигавшимся в южном направлении, другую же, двигавшимся на север. Каждая машина на той стороне моста замедляла ход, так как водитель пытался разглядеть, почему народ толпится на этой. На аварийной полосе замер черный джип с 2 ярко-зелеными досками для серфинга. Сигнальные огни машины посверкивали. Во владельце машины я узнал того самого парня, который кричал мне что-то издали, как раз перед тем, как я застрелил недотепу. Это был загорелый худой парень с выгоревшими патлами светлых волос, без рубашки. Он стоял позади своего джипа и о чем-то оживленно беседовал с 2 копами. Несколько раз он указал в мою сторону. Его спутница, молодая женщина, такая же худая и светловолосая, как и он, прислонилась к капоту машины. Встретившись со мной взглядом, она весело, как старому знакомому, помахала мне рукой. Я заставил себя помахать ей в ответ, как того требовала вежливость, после чего повернулся к своему ближайшему окружению. Нашу сторону моста загораживали «Лексус» и «Челика», а также 6 или 7 зелено-белых патрульных машин. Несколько машин без опознавательных знаков, 2 пожарные машины, 3 кареты скорой помощи и черный грузовой фургон с желтой надписью «Береговая служба графства Пайнлас». За несколько минут до этого фургон сбросил с моста со стороны Сан-Пита 4 водолазов, и они сейчас работали в воде, ища тело Джея. Джефферсон глядел на пробоину, которую оставила в ограждении машина Джея. Залитая светом красных фар пожарной машины, пробоина казалась кровавой раной. «Вы здорово уделали мой мост, мистер Кензи, не правда ли?» «Это не я», — сказал я, — «это 2 этих погибших дурака». «Это вы так говорите», — сказал он. «Вы?» Фельдшер пинцетом удалял осколки стекла и камешки, впившиеся в кожу моего лица, запутавшиеся в волосах, а меня передернуло от того, что за сверкающими фарами и темной моросью дождя я вдруг увидел толпу, начавшую собираться по другую сторону нашей баррикады. В 3 часа утра они поднялись на мост лишь за тем, чтобы самолично стать свидетелями насилия. Наверное, телевидения им было мало. Как мало им было и собственных их жизней. Им всего было мало. Фельдшер извлек откуда-то из середины моего лба порядочный осколок, и из отверстия моментально хлынула кровь, и, залив мне переносицу, стала проникать в глаза. Я несколько раз моргнул, а он схватил какую-то марлю. Веки мои задрожали, а с ними задрожали и огни машин вокруг. И в мигающем свете передо мной в толпе вдруг мелькнули медового цвета волосы и такая же кожа. Я подался вперед, вглядываясь в дождь и огни, и увидел ее опять, увидел на 1 секунду, но решил, что это мне изменяет зрение, пострадавшее от удара, потому что такого не могло быть. А может быть, могло? На 1 мгновение сквозь дождь, огни, сквозь пелену крови, застилавшую мне глаза, я скрестил взгляд с Дезире Стоун. А потом она исчезла.